«Отпирай!» — приказал он Николаю. Тот вытащил из наплечной кобуры глок, сунул в замочную скважину ключ, рывком распахнул дверь и заорал, поводя стволом, бросая оружие руки за голову. В комнате не было никого. Ярко горела лампочка, освещая унылую обстановку. Пахло нежитью, пылью. Нетронутый слой пыли лежал на полу, на столе. «Никого нет», — сказал старший из охранников, заглядывая через плечо Мамаева в комнату. «Мы дежурили. Если бы кто...» «Заткнись», — оборвал его Мамаев. Он стоял на пороге, напряженно ждал. Николай и охранники толпились в коридоре за его спиной, не понимая, что происходит. Из своей комнаты выползла вторая старушка, зашепталась с первой. Через 15 минут свет погас. «Ну?» — бешено спросил Мамаев. «Что скажете?» «Я понял», — поспешно сказал старший. «Шеф, я понял. Щелкнуло. Слышали?» «Свети», — приказал он напарнику. «Сюда на счетчики». Луч фонаря осветил черные коробки на стене коридора. Провода от счетчиков расходились по коммуналке. Охранник проследил, к какому из них ведет проводка из комнаты Калмыкова, приказал напарнику принести стул. Взгромоздившись на него, пошарил над счетчиком, резко дернул. В руке у него оказалась черная пластмассовая коробка с торчащими из нее проводами. «Это таймер, шеф», — объяснил охранник. «Одно время такие продавались во всех хозмагах. Включает и выключает свет, радио, телевизор». «Это не мы, не мы», — испуганно зашуршали старушки. «Это Васька сантехник, больше некому выселить его алкоголика. Как начал пить земляком, так и пьет, так и пьет». «С каким земляком?» — спросил Мамаев. «Не знаем мы. Земляк к нему приезжал. Так с той поры и пьет без просыху». Васька-сантехник лежал в своей комнате на тахте, храпел и никаких других признаков жизни не подавал. По всем углам валялись пустые бутылки. Початая бутылка привета стояла на столе среди останков закуски. «Водка-то хорошая, не паленка», — заметил Николай. Все попытки пробудить сантехника ни к чему не привели. Он мычал, лягался, но глаза так и не открыл. «Останетесь с ним», — приказал Мамаев охранникам. «Когда очухается, допросить. Что за земляк? Кто такой? Откуда? Когда был? Допросить с пристрастием, ясно?» «Как это?» — насторожился старший. «Пытать, что ли?» «Да, пытать». — гаркнул Мамаев. — Не давать похмелиться! — Это, пожалуйста, — обрадовался охранник. — Это сколько угодно. Расколем, шеф, все расскажет. Вернувшись к себе, Мамаев взялся было за бутылку Хеннесси, но тут же решительно убрал ее в бар. — А вот это правильно, Петрович, — одобрил Николай. — Не время бухать. — Да пошел ты! Николай обиженно поджал губы и направился к двери. «Сиди!» — приказал Мамаев. «Уйдешь, когда разрешу!» Его колотило от ярости. Его загоняли в угол. Его, Мамаева, загоняли в угол. Но он уже знал, что делать. Он отыскал в записной книжке нужный номер. Это был домашний телефон заместителя начальника питерского СИЗО Кресты. «Это Мамаев. Извини, что беспокою», — проговорил он, стараясь, чтобы его голос звучал беспечно. «Там у тебя парится брат Грека. Знаешь, о ком я говорю. Мурманского Грека. Не в службу, а в дружбу. Устрой ему веселую жизнь. Очень веселую. По полной программе». Закончив разговор, повернулся к Николаю. «Все понял. Через день-два на тебя выйдет Грек. С братаном у него не лады, прессуют его в Крестах. Вызовешь его в Москву с командой, срочно. Потом устроишь нам стрелку, но так, чтобы об этом никто ничего». «Прессовать-то зачем?» — неодобрительно спросил Николай. «Грек тебе и так по жизни должен. Попроси, сделает». «Я буду его просить?» — вскинулся Мамаев. «Он будет меня просить!» Выпроводив Николая, Мамаев долго еще вышагивал по кабинету. «Рано ты прокололся, козел!» — думал он. «Поспешил, козел! Рано обрадовался!» Мамаев и раньше знал, кто ведет против него игру. И он знал, чего добивается от него президент Народного банка Буров.